Важное сообщение. Случай на маскараде с Надей стал известен. Ее видели с открытым лицом и узнали некоторые из гостей, бывшие на обеде у Елагина, когда она появлялась в первый раз в обществе. Любопытство праздного, сплетничавшего народа было уже задето таинственным и быстрым отъездом ее из дома Елагина на другой же день после первого своего появления. Досужие светские кумушки не могли угадать, куда и почему вдруг исчезла только что показавшаяся Надя. Но когда об этом спрашивали Елагина, он отмалчивался или давал неопределенные ответы. Само собой разумеется, что когда стало известным, что его воспитанница была на маскараде у Шереметьева, интерес к ней возрос еще более, и вопрос, где она, стал еще занимательнее. Пересуды увеличились, делались различные предположения и сочинялись целые легенды, но ни одна из них не подходила даже отдаленно к истине. Таврический дворец никому не пришел пока в голову. Однако слухи достигли этого дворца, и Потемкин узнал о них. Первым делом он велел призвать к себе Тубинова. Так на русский лад звали итальянца Тубини, служившего в штате Светлейшего. Итальянец, благообразный старик, появился перед Потемкиным, склонив голову и спину. Эта поза как-то сама собой выходила у него при разговоре со Светлейшим, но своего благообразия он не терял и в этом положении. «Мне не были доложены подробности случая на маскараде», – заговорил Потемкин, возвышая голос. «Никаких особенных подробностей не было, ваша светлость», – согнулся еще ниже Тубини. «Как не было? Ты только сказал, что вам пришлось уехать, потому что вы попали под шкалики и запачкали костюмы». «Костюм сеньорины был запачкан, но мое оранжевое домино не пострадало нисколько». «Я не о твоем глупом домино говорю. Ты мне не сказал главного, что с нее упала маска, и ее видели и узнали». «Я не придавал этому большого значения». «Как не придавал? Ты знаешь, что я не хочу, чтобы знали, что она у меня». «Но я не предполагал, что черты сеньорины известны кому-нибудь». «Предполагал. До сих пор я держал тебя именно за то, что ты не рассуждал, а исполнял в точности мои приказания. Тебе не велено было ничего предполагать, надо было сохранить строжайшую тайну». «Я хранил ее, но лицо сеньорины открылось вследствие неожиданной случайности». «Где же у тебя глаза были в это время? Что же ты смотрел?» «Я берег свою маску». «Ты рехнулся, должно быть. Берег свою маску, берег свое оранжевое домино и не обращал ни на что больше внимания», — воскликнул Потемкин, не только разгневанный, но и удивленный. «Я берег свою маску, потому что упавшая маска сеньорины, хотя открыла ее лицо, но не открыла еще всего секрета», — ответил Тубини. «Между тем, если бы увидели меня без маски и узнали меня, состоящего на службе вашей светлости, всем стало бы ясно, у кого теперь находится сеньорина, если я с нею. Вот почему я берег свою маску более тщательно, чем маску сеньорины». Итальянец был не так глуп, как это показалось. Потемкин смягчился. «Ну хорошо», — сказал он. «Что же дальше было? Как же вы уехали?» С сеньориной сделался маленький обморок, потому что она испугалась. И сеньорину сейчас же взял на руки очутившийся тут капуцин. Какой капуцин? Он предложил свою маску сеньорине. Я видел его лицо, молодой человек. Молодой человек? Да, один из офицеров. Я узнал его, потому что видел однажды здесь его на дежурстве. Дальше, дальше. Сеньорина вскоре пришла в себя и оправилась настолько, что даже весело разговаривала с нами. С офицером тоже, значит? Я ничего не мог сделать с ним. Он проводил нас до кареты. «Дурак!» – зло крикнул Потемкин. «Фамилия офицера?» «Кулугин, ваша светлость!» «Я тебе покажу этого офицера, чтобы завтра же тебя не было у меня. Мне таких глупых слуг не надо, слышишь? Ты получишь жалование за 2 месяца вперед и завтра же уедешь отсюда с моим провожатым до границы. Слышишь? Завтра же. Ступай!» Потемкин прогнал итальянца и велел позвать Попова. «Ваша светлость!» – доложил Попов, входя. «Цветинский просит поговорить с вами по важному делу. Оно спешное». «Цветинский», — проговорил Потемкин, — «его-то мне и нужно». Он ходил по своему кабинету большими шагами, и когда появился Цветинский, близко в упор подошел к нему. «Ты свободен? Можешь ехать завтра же». «Свободен, ваша светлость. Мне нужно, чтобы ты отвез итальянца Тубинова до границы, и чтобы он не болтал здесь того, что знает. Подорожная и прогоны будут готовы завтра. Возьми итальянца и поезжай». «Значит, вашей светлости известно все?» «Что мне известно? Что Тубини – агент господина графа Феникса, что граф явился в Россию, чтобы раздобыть планы предполагаемых действий ваших против турок». «Что? Что такое?» – заговорил Потемкин. «Поди сюда, сядем. Какие планы?» Планы ваших действий против турок. Графу Фениксу известно, что они заготовлены и находятся у вас в кабинете в секретном ящике. Ему известно это? Так любознательность графа действительно широка».